очень крестиние горы. Мы очень тихо к нему приедем, тихо-тихо к нему приедем. Если папа куда-нибудь вышел, из дома куда-нибудь вышел, мы спрячем свои чемоданы, а сами полезем под кровать. Кто-то? Кто там? Серегиным телеграмма. Телеграмма? Спасибо. Но читать Чук еще не умел и спрятал телеграмму в плоскую металлическую коробочку. Тихо! Ты зачем своей палкой дыряешь мою коробку из-под маминых ботинок? Подумаешь, сокровище какое! А, тогда вот тебе! Мою палку! Гек выхватил у Чука металлическую коробочку и выкинул ее через форточку на улицу. Телеграмма! Там же телеграмма! Но они напрасно искали коробочку. Знаешь, Гек, а если мы ничего маме про телеграмму не скажем? А врать нельзя. А мы не будем врать. Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. А если не спросит, зачем нам вперед выскакивать? Мы же не выскочки. На завтра они уехали. И мне приснился странный сон. Как будто ожил весь вагон. Бегут вагоны длинный ряд, и с паровозом говорят, Гори огонь, труби гудок, крутись колеса на восток. Тогда закончим разговор, когда домчим до синих гор. Мальчики, вставайте, приехали. Ой, а где же папа? А почему он не пришел нас встречать? Наверное, не получил наши телеграммы. А как же мы теперь к нему поедем? Наймем подводу. Это что за гости сюда пожаловали? Я жена начальника геологической партии Серегина. Вижу. Только вам приезжать-то было не велено. Я сам на станцию возил телеграмму. Срочно уходим в тайгу. Задержись выезжать на 2 недели. Какую телеграмму? Мы никакой телеграммы не получали. Я сам отправлю. Дети, вы без меня никакой телеграммы не получали? Отвечайте, мучители. Нет, я сам тоже ухожу на 2 суток в тайгу, и нянчиться мне с вами некогда. И остались они в глухой избушке одни. На завтра маме показалось, что Гек заболел. Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, и они вышли, чтобы набрать на опушке сучьев и веток. А когда вернулись, Гека в избе не было. Гек, мы знаем, ты спрятался, выходи. Что это, полушубки его нет? И шапки? А что, если он ушел искать нас в лес? Так, Чук, не двигайся с места. Ладно. Я возьму ружье, фонарь, я скоро приду. Смелый, ко мне, ищи. Но Смелый побежал не в лес, а вбежал в комнату и остановился возле большого сундука. Может, он и правда в сундуке? проснись! Мы со Смелым тебя нашли! Я только хотел на минуточку спрятаться. А под Новый год приехал папа. Был накрыт праздничный стол, и на елке зажгли свечи. С Новым годом! С новым счастьем! А что такое счастье? А что такое счастье? Это каждый понимает по-своему. Но все вместе люди знают? Ну, все, конечно, знают. А что? Ну, а что они знают? Что надо честно жить. И много всем трудиться, и крепко любить эту землю. Крепко, прикрепко любить эту землю, которая зовется советской страной. Судьбу испытать. Из дальних стран приплыл шафрон, и кардамон, и кардамон. Каждой хозяйке нужен он. Спешите, горожане, пастухи и крестьяне, старые и молодые, женатые и холостые. Покупай, продавай, веселись, народ. С утра и до вечера, у кого много забот, и кому делать нечего. Кому купить, кому продать, людей посмотреть, себя показать. Наконец-то мы тебя отыскали. Это ты продаешь игрушечных ослов? Да, но я уже всех продал. Как? Ну, теперь я посмотрю ярмарку, куплю подарки и домой в горы. Ах, я хочу ослика. Подожди, вон у тебя какая большая корзинка. А может быть, там на дне-то хоть остался один ослик? Нет, ослика нет. Хочу ослика! Ну не плачь, ну не плачь, подожди. Я тебе сделаю ослика. У меня есть кусочек дерева и инструменты с собой. Ну вот, вот, видишь? Сейчас я тебе вырежу ослика. Спасибо тебе. Ой, как тебя зовут, мастер? Ганс Осленок. Осленок! А ты не обижаешься? Нет, я делаю ослов. Я их люблю. И у меня дома есть живой ослик. А прозвали меня так, потому что мои ослики получили первый приз у нас в долине игрушек. Эх, ты долго учился? 4 зимы. Ай-яй-яй. Каждый вечер. У меня все не получалось. Я изрезал все руки. Надо мной смеялись, говорили, что я неуклюжий, что у меня никогда ничего не выйдет. А я очень старался. И вот, бабушка, какой славный ослик получился! Я скажу без прикрас, мне бы было не раз, за упрямство мое попадало навсегда и везде, и в беде, и в труде. Мне упрямство мое помогало. Папа! У ослика ножки прорезываются. Купи мне, пожалуйста, ослика. Этого ослика я уже обещал. Это мой ослик. Он совсем как настоящий. А второго ослика сделайте, пожалуйста, для меня. Я отнесу его моей девочке. Почему для вас? Почему? Я уже давно стою здесь и смотрю, как он работает. Я хочу получить второго ослика. Я не знаю. У меня остался еще только один брусок дерева. Ну, первый ослик уже обещан. А желающих купить второго и последнего ослика много. Я предлагаю устроить лотерею. Ой, правильно, да, да, правильно. Лотерея. Это даже забавно. Да, да, да, да, давайте устроим лотерею. Давайте. Вот сейчас я нарежу одинаковые полоски бумаги. Ну? На одной напишу «Ослик». И каждый из вас будет тянуть жребий. Итак, продаю шанс на ослика. Сыпьте монеты, тащите билеты. Сыпьте монеты, тащите билеты. Подождите, позвольте мне, позвольте. Я так и знала, мне всегда не везет. Ослик, у меня написано ослик, ослик. Получите, фрейлин, вашего ослика. Мама, я хочу ослик. Ну не плачь, не плачь. Ты очень хочешь ослика. Ну возьми его, моя девочка еще совсем маленькая. Ганс осленок, ты придешь на ярмарку еще раз. В будущем году обязательно. Я осла моего, от упрямства его оточить безуспешно старался. Не достиг ничего, только сам от него в результате упрямства набрался. Много слышал я слов про упрямство ослов, но скажу откровенно и прямо, что упрямство не грех, потому что успех только к самым приходит упрямым.